18 сентября 1969 года, четверг. Может быть, поводом стали пряности, которых он нанюхался на Портобелло-Роуд. Говорят, запахи — главный ключ к памяти. А может, статься, прошлое воскресло из-за того, что после визита к Тане Хатчесон он посмотрел фильм «Битва за Англию» об одном из крупнейших авиационных сражений Второй мировой. Но так или иначе, в 3 часа ночи Чедвик проснулся в холодном поту в гостиничной кровати. Он не мог бы назвать это сновидением, потому что когда-то это случилось на самом деле. Просто он успел так глубоко похоронить воспоминания у себя в подсознании, что когда они всплыли вновь, как время от времени случалось, он увидел перед собой мешанину настолько ярких образов, что они казались почти нереальными. Он лежит, погребенный под 2 телами, нос и рот у него забиты песком Нормандского побережья, воздух весь состоит из огня и дыма, рядом пули с хрустом и стуком врезаются в песок, кровь сочится сквозь его форму. Человек, лежащий на нем, воет, умирая, и зовет мать. Потом ему привиделось, как он вместе с Таффи подрывает бункеры в Бирме. Таффи ранило, кишки у него вылезли наружу, но он, шатаясь, бредет прямо на выстрелы, ныряет в бункер, полный японских солдат, зная, что погибнет, и выдергивает чеку гранаты. Куски человеческих тел дождем обрушиваются на Чедвика. Глазное яблоко, брызги мозгов, кровь, плоть, бессвязные кошмары о бирманских джунглях и берегах Нормандии. Во сне он не только видел и слышал, но и обонял все это снова. Пороховую гарь, дым, жар. Он чувствовал песок у себя во рту. Чедвик знал, что больше этой ночи он не заснет. Поэтому сел в постели, взял стакан с водой, который ставил на столик у кровати, и осушил его, а потом пошел наполнить его опять. До рассвета оставалось еще несколько часов. Необходимо заняться чем-нибудь, что его отвлечет. Чедвик не собирался разгуливать вокруг Кингс-Кросс в такую пору, поэтому он зажег ночник, достал из дорожной сумки «Отряд-10» из Наварона Алистера Маклина и поудобнее устроился на подушках. К тому времени, когда бледный отсвет восхода стал ложиться на город, книга уже упала ему на грудь, и он негромко похрапывал, погруженный в сон без сновидений.